Приход Ансгария. В северных землях, где есть озера, обязательно появляются легенды о водяных чудовищах. Швеция богата озерами, а значит и преданиями о таинственных опасных существах. Автор многих работ о Скандинавии Рейнхольд Дей писал: «Стуршон является пятым по площади озером Швеции и имеет глубину до 75 метров. Зимой оно замерзает. Чудовище, которое, по слухам, обитает в озере, должно быть сильно мерзнет и испытывает нехватку кислорода в это неблагоприятное для него время года. Хотя его до сих пор никто толком не видел, оно считается особой достопримечательностью. Зовут его Стуршедюрет. Чудовище озера Стуршон. Местные жители утверждают, что оно поселилось в озере с незапамятных времен и прячется в его глубинах, питаясь рыбой. Вот уже 100 лет как находятся свидетели, собственными глазами видевшие чудовище, поставленное уже под охрану как природное достояние. Сам Рейнхольд Дей скептически относится к возможности обитания в озере Стуршон легендарного существа. Правда, чаще всего оно появляется почему-то в праздник летнего солнцестояния и во время праздника ловли раков, отмечаемых шведами особенно бурно. Недоказанными остаются и родство или схожесть неизвестного животного с Несси из озера Лох-Несс. В Йемтланде сконструировали множество хитроумных приспособлений для его поимки, но все попытки отловить его кончались неудачей. Сотни километров отделяют озера Стуршон и Мелорен, но, как утверждают любители тайн, оба этих водоема заселяют хищные динозавры, каким-то чудом дожившие до наших времен. В стокгольмском предании говорится, что одним из борцов с неведомыми чудовищами озера Мелорен в IX веке стал святой Ансгарий. Был он первым проповедником христианской веры в Швеции и даже назван в литературе апостолом Севера. В 830 году Ансгарий отправился в рискованное для того времени путешествие из Германии в Швецию. В исторической хронике отмечено, в царствовании Бьорна III в Упсале послы свеонов пришли, 829 год, к императору Людовику Благочестивому с просьбой от имени своего короля дать им учителей христианства, которое многие из их народа хотели принять. Ансгарий и Витмар, крестившие первого датского владетеля, отправились в Швецию. Недалеко от побережья, где сегодня расположен Стокгольм, на Ансгария напали морские разбойники. Они едва не убили апостола Севера, но смилостивились и лишь обобрали божьего странника. После нападения разбойников у Ансгария остались только Библия и его записи на пергаменте. С этим он и прибыл в Швецию. По согласию с королем, апостол Севера поселился на берегу озера Мелорен, где основал первый христианский приход в Швеции.